Пару минут Латур рассеянно следил за игрой. Потом вышел из номера, спустился по лестнице и оказался на улице. Увы, разговор с Томом Мулином ничего ему не дал. Латуру так и не удалось выяснить, кто был тот человек, который знал, куда он поехал и когда вернется назад, и который, к тому же, должен был быть уверен, что Латур на обратном пути непременно проедет мимо дома Лакосты. Да, тут есть над чем поломать голову. Вместо того, чтобы забраться в машину, он уселся на ступеньках Большого собора, который стоял наискосок от гостиницы. Да, Мулин не ошибся. Он и в самом деле горел желанием ввязаться в драку. И все вокруг казались ему врагами. В том, что у них с Ольгой такие странные, натянутые отношения, вполне возможно, была немалой и его вина. Мысленно он снова вернулся в Сингапур, в те дни, когда ухаживал за Ольгой. Конечно, она была всего лишь скромной секретаршей британского посольства, но благодаря красоте, образованности и к тому же голубой крови, которая текла в ее жилах, девушка вращалась в самых высоких кругах, как раз в таких, к которым надеялась сможет принадлежать, когда выйдет замуж. И вот именно тогда он, уверенный, что на его земле полно нефти, пообещал бросить к ее ногам весь мир. Он поклялся, что у нее будет большой дом, целый штат слуг, машины и яхты. Господи, да разве можно перечислить, чего он ей только не обещал? В доме, в котором она жила, было больше 30 комнат, но только 5 из них оставались пригодными для жилья. Весь штат прислуги состоял из молодой негритянки, приходившей раз в неделю помочь с уборкой. Из машин им принадлежал 2-летней давности Кадиллак, за руль которого ей никак не удавалось сесть, потому что машина вечно нужна была самому Латуру. Что же касается яхты, то в ее распоряжении был 12-футовый ялик с мотором в 3,5 лошадиных силы. Да, надо признаться, что у Ольги было чертовски много причин быть недовольной. Латур попытался спрятать раздражение и честно во всем разобраться. Да, конечно, она была недовольна, но выбивалась из сил, стараясь поддерживать в доме порядок. Чистила, скребла, мыла, готовила. И не ее вина, что он вечно где-то пропадал, и ужин сиротливо остывал на плите. Но больше всего его раздражало неясное подозрение, что она старается из-под воль управлять им. Впрочем, не исключено, что все это не более чем вздорные выдумки. В конце концов, он ни разу не слышал, чтобы она упоминала о том, что ее семья принадлежала к сливкам аристократии. Ну хорошо, но ведь одним из главных составляющих каждого удачного брака является секс. Пыталась Ольга взять над ним верх или нет, но честно признался себе Латур, она ни разу не сделала попытки отвергнуть его. Всегда, когда бы он не захотел ее, днем или ночью, в любой час, она была счастлива принадлежать ему. Он вдруг вспомнил, как еще совсем недавно они с женой занимались любовью, и теплая волна окатила его. Нет, ни одна женщина в мире не позволила бы ему то, что позволяла Ольга, если бы была к нему совершенно равнодушна. И та страсть, с которой она всегда ему отдавалась, не была наигранной. Горевший в ней огонь питала нежность и желание сделать его счастливым. Она никогда не скрывала, что жаждет его ласк, и только мечтает быть тем сладостным сосудом, в который он изливал свою любовь. Латур вдруг почувствовал, как у него загорелись щеки. Черт, а ведь ему и в голову никогда не приходило хотя бы поблагодарить ее или сказать, что он ее любит. Он брал ее мимоходом, торопливо ласкал и уходил. С таким же успехом на ее месте могла бы оказаться одна из девочек по вызову, что сейчас, как жадные мухи, облепили стол, за которым в гостинице играли в покер. Латура просто скрутила от презрения к самому себе. Ну еще бы! Где уж ему вспомнить о жене? Он ведь был так занят, жалея самого себя, что ему и в голову не приходило подумать, а каково приходится ей. Насколько ему известно, в минуты наивысшего экстаза она иногда называла его русским именем. Может быть, она до сих пор любила другого? Тогда, значит, не он, а сама Ольга воздвигла ту стену, что сейчас стояла между ними. Он вновь мысленно вернулся к тому дню, когда ему пришлось повторить ей, что он узнал от Джина Эверта о своих сухих скважинах. Как ни странно, она не упрекала его ни в чем. Ольга не пришла в ярость, не кричала, не устраивала сцен. Насколько он помнил, она даже не плакала. Просто прошептала: «Ох, Энди, как это ужасно для тебя!» «Для него!» Вдруг он почувствовал слабый запах духов и поднял голову. Перед ним на нижней ступеньке лестницы, улыбаясь, стояла девушка. «Что, одиноко, милый?» — спросила она. «Нет», — мягко усмехнулся Латур. «Надеюсь, очень надеюсь, что уже нет». Он сел за руль и медленно тронул машину с места. Латур миновал перекресток, откуда брала начало окружная дорога, вилявшая между болот и низин, вплоть до самого участка Лакосты. Теперь он чувствовал себя намного лучше. Впервые за последние 2 года в груди его слабо теплилась надежда на лучшее будущее, и Латур поклялся, что как только убедится, что с Ритой все в порядке, тут же вернется домой и поговорит с Ольгой. Сегодня же, этой же ночью. Пусть даже ему придется разбудить ее. Они откровенно поговорят, и, может быть, им удастся сломать ту стену непонимания, что стояло между ними. И он скажет, как сильно любит ее. Может быть, ослепший от гнева и разочарования, он видел злобную суку там, где была сказочная принцесса.